«Отцу никакой пользы», — ответила Арина. «А вот тебе, огромное. Не хочу, чтобы это выглядело как хвастовство, но показаться в приличном обществе в качестве друга Зотовых кое-что значит. Но ты можешь отказаться. Отца ты этим не обидишь. Разве что немного расстроишь, он считает тебя умным. А вот это немного обидно. Ну, извини. Ладно, поехали закупаться». Арина так искренне и заразительно расхохоталась после моих слов, что я даже перестал на нее злиться. Шопинг, к моей радости, прошел быстро. Зотова знала, куда нужно ехать и что лучше купить для такого случая. С ее помощью чуть более чем за 2 часа я приобрел костюм, сорочку, галстук и туфли. И еще меня приятно удивили цены. Они были не такими уж заоблачными, а с учетом скидок, что Зотова имела в каждом магазине, я не просто смог уложиться в имеющуюся сумму, у меня даже еще остались деньки на 2 похода в хорошее кафе или недорогой ресторан. Вот только везти туда мне пока было некого, Мила все еще дулась и всячески меня игнорировала. Она продолжала сидеть в другом конце аудитории и делала вид, что на занятиях, что вне их, будто вообще меня не знает. Не то чтобы это создавало какие-то проблемы, но немного нервировало. Долго так продолжаться в любом случае не могло, и я намеревался с ней поговорить, но решил отложить это дело до понедельника. Вероятность, что разговор окончится примирением, была очень велика, а помириться и после этого поехать сначала на шопинг с Ариной, а потом на прием в имение ее отца означало опять дразнить еще не отошедшую от прошлой обиды Милу и давать ей ненужный повод для ревности. К часу дня я погрузил пакеты с покупками в багажник Порше и был готов отправляться в общежитие. Но, как оказалось, у Арины были немного иные планы. «Не хочешь пообедать?» – спросила девушка. «Здесь рядом есть отличный итальянский ресторан. Я уже заметил, что люди, в отличие от эльфов, не так строго подходили к вопросу национальной идентичности. Они могли ездить на немецких или английских автомобилях, обедать в итальянских или японских ресторанах, и это не мешало им ощущать себя русскими. В Петербурге все было иначе. В доме моих родителей не было ничего импортного, ни одежды, ни продуктов. Возможно, кое-что и было, конечно, но что-то незначительное. Поэтому дядя Володя, ездящий на Мерседесе, воспринимался моим отцом чуть ли не как предатель родины. «Благодарю за предложение», — ответил я Арине, — «но боюсь, мне придется отказаться». Я сказал это на автомате, не поняв даже причины, побудившие меня принять такое решение. Возможно, боялся потратить оставшиеся деньги, или не хотелось еще сильнее сближаться с Ариной, а может, все вместе. «Я не приму отказ», — заявила Арина, — «и я не предлагаю вместе отобедать, а приглашаю тебя. Я хочу угостить тебя фетучини с черным трюфелем. В Аркабалино делают лучшую пасту в столице, а мы находимся в 1 квартале от этого ресторана. Я хочу угостить человека, который меня спас, и отказ не приму». «Спасибо, конечно, но я не люблю итальянскую кухню», — сказал я. «На самом деле я не мог ее любить или не любить, так как настоящей итальянской кухни особо никогда и не пробовал. У нас в семье все рецепты, берущие корни в этой кухне, были очень сильно адаптированы, и пасту мы называли исключительно макаронами вермишелью и лапшой. А аргентинскую?» – спросила Зотова. «Стейкхаус Эль Гауча тоже рядом. Самые сочные стейки в столице, поставки мяса ежедневно из Аргентины. Это можно», – согласился я, поняв, что избежать визита в ресторан не получится, а стейк меня привлекал однозначно больше, чем паста. Менее чем через полчаса мы уже сидели в Эль Гауча, ожидали заказанные стейки и попивали лимонад. «Может, расскажешь что-нибудь интересное?» – спросила Арина, сделав очередной глоток. «Вообще-то, это ты обещала мне рассказать, как очутилась в той капсуле», – ответил я. «Меня пригласил в ржавую бочку Олег, в бар на 3-м этаже, а когда я пришла, позвонила и сказал, что задерживается, и попросил дождаться. Куда было деваться? Заказала коктейль, начала ждать. И вот или в этот коктейль мне чего-то подлили, или со стороны какой-то маг наложил заклятие, но только я допила, сразу, как будто опьянела. Причем очень сильно. Ко мне подсели те 2 козла, поставили на стол бутылку чего-то крепкого и предложили еще выпить. Точнее, не предложили, а приказали. По Арине было видно, что девушке тяжело вспоминать события того вечера, но она продолжала рассказ, несмотря на неприятные эмоции. Налили полный стакан и сказали, чтобы я пила. Заклятие подавило мою волю. Очень сильное было, даже не представляю, какого уровня маг его наложил. Я не хотела ничего пить, но ослушаться не могла. Со стороны это выглядело, будто я напиваюсь с незнакомыми парнями. Много свидетелей было. Мы сидели несколько часов. Олег хотел, чтобы как можно больше людей увидели меня такой. Потом эти козлы взяли меня под руки и повели наверх. Я сама даже идти не могла. Бросили на кровать, сорвали одежду и чуть ли не до драки стали спорить, кто первый возьмет меня. Долго спорили, впрочем, мне могло показаться, что долго. А потом пришел ты. Арина замолчала, выдержала небольшую паузу и добавила: вот такой вот невеселый рассказ. Прости, что заставил тебя все это заново пережить, сказал я. Ничего, Арина постаралась улыбнуться. Рассказ невеселый, но хоть со счастливым концом благодаря тебе. Сорокин рассказал отцу, что Олег хотел все отснять на видео и на основании того, что я якобы шлюха и не берегу себя для него, отменить помолвку. Урод он моральный, в сердцах сказал я. Ради отмены помолвки такое устраивать. Все же ты его девушкой была. У меня просто в голове не укладывается, как можно такое делать. Я думаю, не меньше разрыва помолвки он хотел мне отомстить. За что? Удивился я. За все хорошее, ответила Арина и рассмеялась. Ее начало немного отпускать от ужасных воспоминаний. Вообще, у меня за недолгое время общения с твоим бывшим женихом сложилось мнение, что он, скажем так, не очень умный. И я это тоже замечала. Еще сильнее рассмеялась Арина, и это его бесило больше всего. Но, надо признать, со стороны вы выглядели просто идеальной парой. А какие у меня были варианты? В наших кругах по любви браки не создают. Мне назначили его, хоть не урод, уже было хорошо. А как вы узнали, что я у Левашовых? Спросил я, чтобы сменить тему. Мне показалось не совсем этичным обсуждать с Ариной ее отношения с бывшим женихом. «У моего отца почти везде есть свои люди», — ответила девушка. «Он довольно влиятельный человек, а ты к нему на прием ехать не хотел». Арина снова рассмеялась. У нее однозначно поднялось настроение, и мне было непривычно видеть ее такой. Раньше она всегда была довольно строгой в общении, я бы даже сказал, холодной, если и смеялась, то как-то осторожно. А теперь она хохотала, как маленькая девочка, до слез, которые она вытирала кулаком, забыв о приличиях. «Уже хочу. Ты была невероятно убедительна. И еще важный момент. Арина резко стала очень серьезной. Так как многие видели меня в том клубе, официальная версия происшествия такова. Меня хотели похитить, для этого наложили заклятие. Но ты помешал злоумышленникам. Заодно и помолвку расторгли по причине того, что Олег пригласил меня в такое опасное место, а защитить в нужный момент не смог. Мой отец официально заявил, что такому человеку дочь доверить не может. Выходит, Левашовы теперь официально виноваты в отмене помолвки? Выходит так, но поверь, это лучше, чем обнародование реальной причины конфликта родов. Ясно, что лучше, но они ведь могут не согласиться с такой формулировкой. Уже согласились. Отец выслал им запись признания Сорокина. Левашовы, конечно, успели ликвидировать Родиона, но запись осталась. У меня на глазах ликвидировали, сказал я и невольно содрогнулся от неприятных воспоминаний. Я думаю, отец Олега умный человек и понял, что с такой официальной причиной расторжения помолвки они еще легко отделались. Ну да, согласился я. Если не полный дурак, то должен понять. Со связями моего отца это дело можно было раскрутить через полицию, и Олега за организацию изнасилования могли посадить. А если бы его отец и откупил, то из академии бы в этот раз точно поперли. Так что не было у них вариантов. А у отца Олега, выходит, нет связи? Спросил я. Есть, но больше в бизнесе и в городской администрации, а у моего папы в спецслужбах. Но когда кто-то сильно не прав, как в данный момент Левашовы, то связи могут и не помочь. Это когда войны родов идут из-за коммерческих интересов или земли, с каждой стороны влезают все, кто только может. Тогда не считается зазорным поддержать своих, но не в нашей ситуации. Здесь, вступаясь за Левашовых, по сути, оправдываешь поступок Олега, а это может стоить репутации. Как все сложно, только и смог я сказать. Да, непросто, согласилась Арина. В этот момент официант принес заказ, и разговор мы завершили. Надо признать, мясо в Эльгауча было бесподобным. Я с удовольствием съел стейк, поблагодарил Арину за обед, дождался, пока девушка закончит трапезу, и мы покинули заведение. Арина высадила меня на парковке у кафе «Ландыш», оттуда я с пакетами отправился в общежитие. Лучше было немного пройти, чем выйти из Порше на глазах у Милы. а с моей везучестью в последнее время такой вариант казался вполне реальным. Приглашение было на 7 вечера, я решил, что прийти минут за 15 будет в самый раз. Заранее вызвал такси на 6 часов и к нужному времени был уже, как говорится, при параде. Имение Зотовых находилось за городом, но трафик в воскресенье вечером был слабым, и уже в 5:40 я стоял у главных ворот. Приготовился показать приглашение, но меня заметил Зубов, поприветствовал и проводил через охрану. Многие гости к этому времени уже собрались. Апрель выдался теплым, а это воскресенье особенно, поэтому столы накрыли на улице, на огромной лужайке перед особняком Зотовых. Играл струнный квартет, бегали официанты с напитками. Я немного перекусил и даже выпил бокал шампанского для храбрости. Потом началась официальная часть. Зотов, выйдя на небольшую сцену в центре лужайки, поприветствовал гостей, сказал несколько красивых слов о единстве и поддержке, рассказал о выходе на новые рынки и пригласил на сцену какого-то немца. Тот на ломаном русском языке сообщил, что счастлив сотрудничать с корпорацией Зотова. На этом официальная часть закончилась, уложившись примерно в 15 минут, после чего официанты стали разносить горячее. Я присел за один из столиков и перекусил. Просидел так около часа, время от времени отходя за напитками и закусками. Потом меня нашла Арина и отвела к отцу. Тот стоял под древним раскидистым дубом немного в стороне от общего веселья и разговаривал с тремя мужчинами. «Господа!» — воскликнул Зотов, едва я к нему приблизился. «Позвольте представить вам спасителя моей дочери, Романа Андреева». Этот молодой человек не побоялся вступить в схватку с похитителями Арины и отбить у них мою дочь, находившуюся под действием одурманивающего заклятия. По словам Зотова, я понял, что он развивает версию о якобы несостоявшемся похищении Арины. «Князь Мещерский», — объявил хозяин дома, указывая на высокого худого мужчину лет 40. «Павел Николаевич, министр внутренних дел, и он взял под личный контроль происшествие в том ночном клубе». Мещерский улыбнулся, протянул мне руку и представился лично. «Павел Николаевич, Роман», — ответил я, пожимая ладонь министра. «Наслышан о вашем поступке, молодой человек», произнес Мещерский, очень-очень похвально. «Глядя на таких парней, начинаешь меньше переживать за порядок. Не поверю, Павел Николаевич, что вы хоть на минуту способны переживать на этот счет меньше, чем обычно», сказал Зотов, и все мужчины рассмеялись. «Я стараюсь», с улыбкой ответит министр. «А что касается того заведения, я уже распорядился закрыть его до конца расследования. И расследование будет самым серьезным, это я вам обещаю. Не сомневаюсь, что оно закончится справедливым возмездием для всех преступников», сказал Зотов и перешел к представлению второго собеседника. «Граф Милютин Иван Иванович возглавляет столичный департамент Комитета федеральной безопасности». Милютин тоже протянул мне руку и, заметив некоторое мое удивление, сказал: «Анна Алексеевна, моя дражайшая супруга». В принципе, это было логично. Человека со стороны назначить на должность ректора главной магической академии страны не могли. В любом случае его деятельность должна была курироваться спецслужбами, но вот то, что ректор окажется супругой руководителя столичного департамента КФБ, я почему-то не ожидал. Я пожал протянутую руку и назвал свое имя. «Князь Глебов», — представил тем временем Зотов третьего мужчину. «Родион Степанович служит в администрации Кесаря и курирует проекты, связанные с одаренными детьми, и, между прочим, отбирает претендентов на специальную стипендию Кесаря для особо талантливых и одаренных студентов. Я уже попросил его присмотреться к тебе. У такого храброго парня однозначно должны быть хорошие способности». «Благодарю», — ответил я Зотову и обратился к Глебову. «Надеюсь, Федор Сергеевич простит меня за эти слова, но он сильно преувеличивает мои способности. Мне просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте». «Скромность – это хорошо», – ответил Глебов, – «но не всегда». Мужчины снова негромко рассмеялись. «Вы уже выбрали, молодой человек, какой вид магии будете развивать?» – спросил Глебов. «Еще нет», – ответил я. «Анна Алексеевна рекомендовала не торопиться с выбором. Разумный совет. Нам остается лишь пожелать вам удачи, Роман», – сказал Глебов, а Мещерский и Милютин закивали, подтверждая свое полное согласие со словами сотрудника администрации Кесаря. Я поблагодарил князя за пожелание, Зотова еще раз за приглашение и сказал, что просто счастлив познакомиться с такими уважаемыми людьми. Судя по должностям друзей Зотова, я понял, что к возможной войне с Левашовыми он готовится основательно. И Арина была права, Представление меня этим людям, как друга Зотовых, переоценить было сложно, но долго отягощать их своим присутствием не стоило, и я откланялся. Я отправился искать Арину, чтобы выяснить, могу ли уже ехать в общежитие, но ее нигде не было, зато я наткнулся на Милютину. В этот раз Анна Алексеевна была в вечернем платье с довольно откровенным декольте и при вечернем макияже. Это добавило ей сексуальности и сбросило минимум 10 лет. «Роман!» – воскликнула ректор с довольно наигранным удивлением. «Рада тебя видеть. Наслышана о твоем геройском поступке. Мне, конечно, интересно, что ты делал в такое время в ночном клубе, но не менее меня интересует другое. Какие способности ты применил при схватке с преступниками? Испытал ли в состоянии стресса что-то необычное?» «Нет», — соврал я, — «ничего такого не испытал». Милютина посмотрела на меня взглядом, откровенно показывающим, что она мне не верит, улыбнулась и сказала: «Мы на эту тему потом поговорим, в другом месте. Сегодня не буду мешать тебе отдыхать». Я распрощался с ректором и отправился опять искать Арину. В этот раз нашел быстро. Девушка сказала, что я могу ехать, если мне нужно, с кем было необходимо, ее отец меня познакомил. Еще Арина вызвалась проводить меня до выхода и поручить одному из водителей отвезти меня в академию. Отказываться я не стал. Мы, не спеша, за разговором дошли до главных ворот. Арина попросила одного из охранников позвать кого-нибудь из водителей. Тот бросился выполнять поручение. Пока мы ждали водителя, к воротам подъехал минивэн с логотипом кондитерской фирмы и большим рисунком торта на кузове. Водитель минивэна открыл окно и стал объяснять охране, что привез заказной торт. Мы с Ариной уже почти отошли от ворот в сторону парковки, как я почувствовал сильную негативную эмоцию, исходящую от водителя минивэна. Остановился, чтобы разобраться, в чем дело, и как-то идентифицировать эмоцию. Она была невероятно сильная и негативная и очень походила на страх. Даже не на страх, а на ужас. Чего же мог так бояться этот водитель? Тем временем охранники выяснили, что на торжество действительно был заказан торт, и стали открывать ворота. Я так засмотрелся на водителя минивэна, что Арина потянула меня за руку. «Пойдем, Роман», — сказала девушка. «Ты чего стал как вкопанный?» Но я не мог отвести взгляд от водителя. Не должен был обычный доставщик тортов испытывать такой ужас на пустом месте. Значит, это был или непростой доставщик, или эмоции были не на пустом месте. Тем временем полотно ворот почти отошло в сторону, освободив проезд. Водитель закрыл окно и собирался въехать на территорию. И в этот момент я отчетливо осознал: если это произойдет, то случится что-то нехорошее, очень нехорошее, непоправимое. Времени думать, как потом объяснять свой поступок, не было, надо было действовать. «Закройте ворота!» «Что есть сил!» — заорал я. «Быстро закройте ворота!» Охранник с удивлением посмотрел на меня, но просьбу выполнять не спешил. «Закрой ворота!» — закричала Арина. «Выполняй!» Приказ дочери князя охранник игнорировать не стал, и полотно ворот тут же стало возвращаться в закрытое положение. В этот момент минивэн рванул с места. Ему не хватило каких-то 10 сантиметров, чтобы проскочить в проем и въехать во двор. Левой стороной автомобиль зацепил стойку ворот, и его развернуло. Охрана этот маневр восприняла как несанкционированное вторжение и тут же начала стрелять по колесам. И в этот момент исходивший от водителя ужас пробрал меня насквозь. Я увидел, как он отстегивает ремень и пытается выскочить из кабины. «Бежим!» – закричал я Арине и, схватив ее за руку, потащил прочь от минивэна. Мы пробежали не более 10 метров, как раздался оглушительный взрыв. Нас так сильно швырнуло вперед взрывной волной, что мы пролетели несколько метров и уткнулись лицами в клумбу. В заложенных ушах звенело, я приподнял голову и увидел лежащую рядом Арину. Помог ей подняться. На месте ворот минивэна в земле зияла большая воронка, к ней со всех сторон бежали люди. «Ты как?» – спросил я Арину. «Нормально», – ответила девушка, утирая текущую из разбитого носа кровь. «Спасибо». Глава 23. Мы с Ариной не успели еще стряхнуть с себя пыль и траву, как к нам подбежал Зубов. Начальник службы безопасности Зотовых схватил княжну за плечи и спросил: «Арина Федоровна, как вы?» «Все нормально, Аркадий Антонович». «Все нормально», — ответила девушка, еще не до конца пришедшая в себя от пережитого стресса. Носом в клумбу только неудачно приземлилась. Арина запрокинула голову и приложила к носу платок, пытаясь остановить кровотечение. К этому времени к нам подбежали еще трое охранников, и они вместе с Зубовым окружили Арину и так, под прикрытием, повели ее в дом. Я отправился за ними, покидать усадьбу в такой ситуации было глупо, это выглядело бы подозрительно. К тому же я мог помочь, если срочно потребуется описать водителя. Беднягу мощным взрывом разнесло на кусочки, а я очень хорошо запомнил, как он выглядел. Не успели мы пройти и половину пути до особняка, как к нам подбежал Зотов. Князь был не на шутку взволнован, он обнял дочь, прижал к себе и долго не отпускал. «Все нормально, папа», — сказала Арина спустя некоторое время. «Я даже не ранена, но столько разбила о клумбу, но это ерунда». Зотов отпустил дочь и посмотрел на меня. «Я так понимаю, мне опять следует благодарить тебя за спасение наследницы?» — спросил князь. «Не думаю, ваше сиятельство», — ответил я. «Мы были достаточно далеко от машины». Роман почувствовал неладное и успел крикнуть охране, чтобы эту машину не пустили за ворота, заявила Арина. «Его лучше поблагодарить за то, что она не взорвалась среди гостей». «Благодарю, молодой человек», — сказал князь и пожал мне руку, после чего обратился к Зубову. «Отнесите всех раненых в дом, среди гостей есть сильные лекари, они помогут. Надо постараться всех спасти». Начальник службы безопасности бросился исполнять поручение, а нас с Ариной в сопровождении трех охранников отправили в дом. По дороге в особняк я заметил, как Мещерский и Милютин раздавали кому-то приказы по телефону. Я еще не осознал до конца, что же произошло, но понимал. Пытаться взорвать прием, где присутствуют министр внутренних дел и глава столичного КФБ, это надо быть либо очень смелым, либо очень глупым. Еще я отметил, что особой паники среди гостей не было. Все стояли небольшими группами, живо обсуждали случившееся и были относительно спокойны. Позже я узнал, что помимо водителя, погиб один охранник, который стоял совсем уж близко к машине. Он пострадал так сильно, что даже самые высокоуровневые лекари были не в состоянии ему помочь. Еще двое охранников получили довольно серьезные ранения, но их спасти удалось. На приеме присутствовало много одаренных с высоким уровнем владения магией, и среди них были те, кто имел навыки лекаря. Эти гости сумели поддержать жизнь раненых до прибытия Елизара Тимофеевича с помощниками. Больше никто сильно не пострадал. А вот представить количество жертв, если бы машина прорвалась на территорию и взорвалась в толпе гостей, я даже и не пытался, одним охранником дело бы точно не ограничилось. Меня очень радовало, что я смог предотвратить ужасный теракт. Правда, теперь предстояло как-то объяснять, с чего я вдруг решил, что в машине взрывчатка, а говорить правду и раскрывать свои способности не хотелось. Нас с Ариной провели в дом, посадили в каком-то кабинете и даже приставили охранника на всякий случай. Почти сразу же пришел лекарь, осмотрел нас и определил, что у Арины сломан нос. После этого он увел девушку, чтобы оказать ей помощь. Охранник тоже ушел, так как в его задачи входило обеспечивать безопасность княжны. Таким образом, я остался один. Я просидел в кабинете примерно 30 минут, время от времени подходя к окну и пытаясь разглядеть, что же происходит на улице. Но видно было не очень хорошо, окна выходили на боковую часть двора. Мне показалось, что про меня просто забыли, хотелось выйти на улицу, но я решил на всякий случай посидеть еще полчаса. После чего я собирался найти Зотова, попрощаться и отправиться в общежитие. Неожиданно у меня сильно разболелась голова, и мне очень хотелось быстрее добраться до кровати и лечь спать. Когда я уже собрался уходить, в кабинет вошел Милютин. «Как самочувствие, молодой человек?» – спросил граф и смерил меня оценивающим взглядом. «Голова немного болит», – ответил я. «А в целом хорошо, меня не зацепило при взрыве». «Это ты определил, что в машине взрывчатка?» «Не совсем так, мне показалось очень странным лицо водителя. Оно было испуганным, сильно испуганным. Я подумал, с чего бы вдруг ему так пугаться?» «Ты очень наблюдательный для своего возраста», – произнес Милютин. «Я бы даже сказал, чрезвычайно наблюдательный. Ты что-нибудь ощутил в этот момент, какие-нибудь необычные чувства? Может, предвидение трагедии?» «Ничего, ваше сиятельство, совсем ничего». Начальник столичного КФБ подошел ко мне поближе и посмотрел прямо в глаза. «Совсем ничего», — ответил я, не отводя взгляда, хотя это было непросто. Я почувствовал, как граф ментально сканирует меня. «То есть, на основании одного лишь внешнего вида водителя ты сделал вывод, что в машине взрывчатка?» «Ваше сиятельство, я не делал такого вывода. Мне просто показалось очень странным его лицо». «Ну что ж», — Милютин призадумался, усмехнулся и хотел что-то сказать, но не успел. В кабинет вошла его супруга. «Иван Иванович!» — возмущенно воскликнула ректор академии. «Мальчик еще не пришел в себя, а ты уже устраиваешь ему допрос. Анна Алексеевна, душа моя!» — ответил граф. «Да какой же это допрос? Просто поинтересовался, не видел ли наш герой чего-то особенного, не почувствовал ли чего, ну и заодно хотел выразить ему благодарность за проявленную бдительность». Глава столичного КФБ протянул мне руку и произнес: «Это было очень мудро с вашей стороны, молодой человек, заметить опасность и предупредить о ней. Это поступок настоящего мужчины. Думаю, когда вы придете в себя, мы продолжим наш разговор. Но, разумеется, не сегодня и не завтра». «Однозначно не сегодня и не завтра», — пробурчала Анна Алексеевна. «Я забираю мальчика, не смею мешать», — ответил Милютин, улыбнувшись супруге. «Пойдемте, Роман», — сказал ректор. «Я отвезу вас в общежитие. Мне, наверное, нужно попрощаться с Федором Сергеевичем», — спросил я. «В этом нет необходимости, он сейчас сильно занят и отнесется с пониманием к тому, что мы уедем, не попрощавшись». Спорить я не стал, однако по пути к парковке мы наткнулись на Зубова, и я все же попросил его передать хозяину дома мои извинения за уход без прощания и Арине пожелания выздоровления. Зубов обещал все передать и еще раз поблагодарил меня за проявленную осторожность и особенно за спасение княжны. Почти всю дорогу мы ехали молча, и лишь на подъезде к академии Милютина спросила: «Роман, ты не хочешь мне ничего рассказать?» Ректор снова перешла на «ты», словно подчеркивая неформальный статус разговора. «Мне нечего сказать вам, Анна Алексеевна, кроме того, что я уже рассказал», — ответил я. «Ты снова закрылся. Извините, я не специально. Возможно, это от стресса. Но я хочу, чтобы ты знал, я твой друг. Моя задача — помогать каждому студенту академии. Я это понимаю и ценю. Если тебе необходим отдых, чтобы отойти от стресса и вернуться к нормальному состоянию, я могу освободить тебя на 2-3 дня от занятий», — предложила ректор. «Благодарю вас, но мне кажется, занятия, наоборот, помогут мне быстрее прийти в себя». Сказав это, я подумал, что если бы Милютина знала о моих приключениях по дороге в Череповец, она бы по-другому со мной разговаривала. После того, как меня держали под прицелом, как мы с Милой убили бандита, как прятали в лесу улики, взрыв у ворот поместья Зотовых не казался чем-то уж совсем ужасным. Да, было очень неприятно, но не так страшно, как направленное в лицо дуло АК-146. Милютина довезла меня почти до самого общежития, я поблагодарил ее и отправился в комнату. Глеба не было, я быстро принял душ и лег спать. Утром я проснулся полным сил и даже не сразу вспомнил о произошедшем накануне происшествии. Здоровый долгий сон творил чудеса. Взглянул на часы и обнаружил, что до начала занятия осталось 20 минут. Видимо, Глеб не ночевал в общежитии, иначе обязательно разбудил бы меня хотя бы за час до занятий. Однако сосед по комнате где-то гулял всю ночь, и из-за этого я остался без завтрака. И хоть идти на занятия на голодный желудок было не самым страшным, что могло произойти, я все же решил перекусить по пути энергетическим батончиком. Подошел за ним к своему столу, хотел уже открыть выдвижной ящик, как заметил на столе большую записку от Глеба. Взял ее, прочитал: «Рома, мне срочно нужно уехать на несколько дней домой. Не скучай и никому не разрешай спать на моей кровати». Я усмехнулся и подумал, что, если бы заметил послание накануне, завел бы будильник и не пропустил завтрак. Положил записку на стол, взял из ящика батончик и побежал в учебный корпус. В аудитории меня ждал сюрприз, да еще какой. Мила сидела на своем старом месте, возле меня. Это было настолько неожиданно, что я даже не нашелся сразу, как на это отреагировать и что сказать. Да и не было времени говорить, я вошел в аудиторию одновременно с трелью звонка. Дошел до своего места и, воспользовавшись тем, что куратор в этот момент отвернулся, прежде чем сесть, склонился над Милой и поцеловал девушку в щеку. Она в ответ улыбнулась и кивнула, приветствуя меня. Я не знал, что повлияло на решение моей девушки кардинально сменить поведение, но это было как нельзя кстати. В свете последних происшествий тратить силы и нервы на выяснение отношений с Милой не хотелось категорически. И я был благодарен ей за то, что она нашла в себе силы перестать обижаться на пустом месте и сделать шаг к примирению. Впрочем, сильно радоваться и расслабляться не стоило, от Милы можно было ожидать чего угодно в любой момент. «Приветствую вас, господа студенты», — произнес Андрей Николаевич, когда убедился, что все расселись по местам. «Сегодня, Прежде чем приступить к основным занятиям, я расскажу вам о ежегодном весеннем турнире, который проводится в нашей академии. Турнир добровольный, в нем студенты участвуют исключительно по желанию и в основном начиная с первого курса. Вам, на мой взгляд, там делать нечего, но рассказать о турнире и известить вас о праве на него заявиться я обязан. Куратор сделал паузу, собрал на себе полное любопытство взгляды и продолжил. Как я уже сказал, в турнире может принять участие любой студент Кутузовской академии. Для этого надо лишь оставить заявку и быть здоровым в день проведения боя. Других условий нет. Проходит он по кубковой системе. Участники путем слепой жеребьевки делятся на пары, каждая пара проводит один бой, проигравший выбывает, победитель выходит в следующий круг. Юноши и девушки соревнуются отдельно. Также идет разделение по курсам. Отдельно соревнуются студенты двух младших курсов, отдельно – старших. Вы, если вдруг у кого-то возникнет непреодолимое желание принять в этом участие, попадаете в группу к младшим курсам. И это значит, Андрей Николаевич оглядел нас всех, улыбнулся и спросил, кто знает, что это значит. Никто не рискнул ответить, все с нетерпением ждали пояснений. Это значит, что шансов у вас практически нет, заявил куратор. Так как нет ни опыта поединков, ни знаний, ни каких-либо серьезных навыков в области боевых заклятий, а выходить, рассчитывая лишь на кулаки и максимум одно выученное заклятие, против второкурсника, это в лучшем случае гарантированно обрекать себя на избиение, а в худшем на посмешище. И если после первого и всех остальных курсов я буду вам настоятельно рекомендовать принять участие в весеннем турнире, то сейчас я вам категорически не советую этого делать. А вот посетить турнир в качестве зрителя вам необходимо. В отличие от тренировок и зачетных боев, на турнире будут позволены все приемы и заклятия, кроме мгновенно летальных. На это стоит посмотреть. Вот собственно и вся информация. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Один из студентов, имя которого я до сих пор не запомнил, поднял руку и тут же спросил, если там будет разрешено использовать любые заклятия, то получается, это будут бои без правил, не любые, ответил куратор. Я ведь сказал, мгновенно летальные заклятия запрещены. Впрочем, такие даже четверокурсникам не показывают, их изучают в другом месте. Ну а вот, например, огненная стрела или ледяной серп, они ведь тоже опасны для жизни, не сдавался парень. Оба заклятия, что ты назвал, способны убить противника, но далеко не сразу. На турнире присутствуют высокоуровневые лекари, которым не составит труда привести в чувство бойца, как только рефери решит, что возникла угроза для его жизни. Если кто-то из студентов не в состоянии защитить себя и продолжить поединок, бой останавливается, объявляется победитель, а проигравшему оказывается помощь. За все годы проведения турнира было всего несколько трагических случаев, и все они были связаны с применением запрещенных летальных заклятий. А ведь никто не даст гарантий, что кто-нибудь такие заклятия не применит, задумчиво произнес Илья. Так тебя никто не заставляет участвовать, тут же язвительно заметила Мила, сильно не взлюбившая бывшего орка. Дело добровольное. Боишься, смотри из зала. Илья что-то негромко пробурчал в ответ и замолчал. А почему такое разделение по полу и курсам? Спросила тем временем Софья, милая хрупкая девушка, скромная в общении и показывающая просто невероятные результаты на тренировках. Почему турнир не проводится на абсолютного чемпиона Академии? Абсолютного чемпиона? Переспросил куратор. А зачем нам абсолютный чемпион? Какой смысл участвовать в таком объединенном турнире студентам первого и второго курсов, если практически любой четверокурсник их победит? С третьего курса идет совсем другая подготовка, чем на двух первых. Уровень студентов настолько разный, что это будет не соревнование, а избиение. Вот поэтому и идет разделение на младшие и старшие курсы. Ну и нам важно знать, кто у нас сильнейший студент, а кто сильнейшая студентка. Таким образом, на турнире будет 4, так сказать, абсолютных чемпиона. К тому же победители получат в качестве приза хорошую стипендию от Кесаря. 4 стипендиата лучше, чем один. А как именно подается заявка? Спросила Мила. Пишется в свободной форме и относится в ректорат. Там для заявок установлен специальный ящик. Но, как я вам уже сказал, не советую. На этом тему закрываем и переходим к занятиям. После звонка Андрей Николаевич быстро покинул аудиторию. За ним постепенно вышли все студенты. Остались лишь мы с Милой. Девушка сидела за столом и не собиралась никуда идти, всем своим видом показывая, что хочет со мной поговорить. Деваться было некуда, я приготовился слушать. «Ты будешь принимать участие в турнире?» — неожиданно спросила Мила, и этим вопросом повергла меня в ступор, так как я ожидал услышать что угодно, но только не это. Я растерялся, и трудно было определить, что меня удивило больше, сам вопрос или тон, каким Мила его задала. Она спросила так, будто между нами не было никакой ссоры. Это было приятно, но довольно неожиданно. Все же я думал, что легкого выяснения отношений нам не избежать. Хорошо, что сам вопрос был непростым, и мою растерянность девушка приняла за раздумывание над ответом. «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил я после небольшой паузы. «Почему? Не люблю лезть в драку, когда знаю, что меня гарантированно изобьют. Особенно, если есть возможность туда не лезть. Значит, не будешь? Нет, и тебе не советую. Но почему? Я не боюсь драк. Потому что переживаю за тебя». «Вот прямо переживаешь?» «Да, и очень сильно». «А насколько сильно?» — спросила Мила и хитро улыбнулась, слегка прищурившись. «Долго объяснять, и здесь не лучшее место для этого», — ответил я и решил сразу же перейти в наступление. «Пойдем ко мне после занятий. Глеб уехал на несколько дней, и я смогу не торопясь объяснить тебе, как сильно я за тебя переживаю». Сказав это, я приобнял Милу и поцеловал ее в губы. В глазах у девушки промелькнула озорная искорка, и она сказала: «Ну, давай попробуем, если у тебя останутся силы на объяснение после практических занятий по боевой магии. У меня сейчас такая гора с плеч упала, что сил хватит на что угодно», — подумал я, но вслух ничего не сказал, а лишь еще раз поцеловал Милу. Князь Зотов сидел в своем кабинете и с минуты на минуту ждал посетителя. Федору Сергеевичу предстоял непростой, неприятный, но важный разговор. Буквально час назад ему позвонил граф Левашов и попросил аудиенции. Это было неожиданно на фоне развязавшегося конфликта и особенно после взрыва, в организации которого многие подозревали Левашовых. Но как бы ни было Зотову неприятно, а отказать он не мог. Если Левашов просил встречи, значит, ему было что сказать, а любая информация была на вес золота. Граф вошел в кабинет и слегка преклонил голову в качестве приветствия. Зотов ответил тем же. Желать друг другу здравия и уж тем более пожимать руки они не могли. Хозяин дома молча указал визитеру на один из стульев, стоявших вокруг круглого стола в середине кабинета. «Я не буду приносить извинений за поступок моего сына, ты их все равно не примешь», — сказал Левашов, присаживаясь на стул. «Я прибыл для другого, сказать, что ни я, ни кто-либо еще из нашего рода не имеет отношения к тому, что произошло вчера у тебя на приеме. За этим взрывом стоим не мы». «Ты прав», — ответил Зотов и тоже присел. «Извинения мне не нужны, и я их не приму. И я допускаю, что взрыв не твоих рук дело. Но вот чьих? Есть какие-нибудь мысли на этот счет? Не просто так же ты пришел. Никаких конкретных мыслей. Это может быть кто угодно. Как наши враги, задумавшие нас подставить, так и ваши, решившие нанести удар, будучи уверенными, что подозрения падут на нас. Это, вообще, может быть кто угодно. Не исключено, что под прикрытием нашей вражды кто-то хотел уничтожить одного из твоих гостей». «Я тоже думал о таком варианте», — сказал князь, — «но это маловероятно. Убить сильного одаренного ненаправленным взрывом просто невозможно. А в случае ранений, даже очень серьезных, лекари восстановят пострадавшего без особых проблем. Тем более, что при ранении некоторых моих гостей самые сильные лекари прибыли бы в течение буквально нескольких минут. Мне кажется, акция носила больше провокационный или устрашающий характер». «Возможно и так», — согласился Левашов. «Не мне судить об этом. Я пришел лишь официально заявить, что это не мы организовали вчерашний взрыв. И я хочу заверить тебя, что со стороны нашего рода не предпринимаются и не будут предприниматься никакие шаги по усугублению ситуации и обострению конфликта. Я понимаю, что вряд ли наши семьи уже когда-либо восстановят отношения, но натянутые отношения – это одно, а война – совсем другое. Нам не нужна война, как, надеюсь, она не нужна и вам. И уж тем более я не такой сумасшедший, чтобы устраивать теракт на приеме, где присутствовало столько важных персон». «Я услышал твои объяснения, Семен Григорьевич», — сказал Зотов, — «и принял их. Мне тоже кажется, что не в твоих интересах вовлекать в наш конфликт столько влиятельных людей, попытка их взорвать. Мне не нравится сложившаяся ситуация между нашими родами, но это наша ситуация, и она касается только нас, и только нам ее разгребать. И я предпочел бы не выносить наш конфликт за пределы наших родов, но меня не отпускает мысль, что кто-то хочет сделать нас пешками в большой и непонятной игре, и мне это очень не нравится. «Пешками, говоришь?» – переспросил Федор Сергеевич и призадумался. «Не хотелось бы пешками, но раз уж зашел разговор на эту тему, хоть мне и неприятно это все обсуждать, я спрошу, твой сын сам все придумал или его кто надоумил?» Левашов тяжело вздохнул, ему было неприятно и стыдно говорить о некрасивом поступке сына, но он ответил, говорит, что сам, но теперь я думаю еще раз с ним побеседовать, более серьезно, уж побеседуй, Семен Григорьевич, будь любезен, дело непростое, обязательно, сегодня же, ответил Левашов, встал из-за стола и добавил, на этом, Федор Сергеевич, я позволю себе откланяться. Зотов тоже встал и кивком головы показал, что не имеет ничего против того, чтобы завершить разговор. Левашов дошел до входной двери, но перед самым порогом обернулся и сказал, «Олег наказан, он наказан очень серьезно». Граф вышел, а князь смотрел на закрывшуюся дверь и пытался понять, какая доля правды была в словах ушедшего, в том, что Левашов не рискнул бы устраивать теракт на приеме с участием министра внутренних дел и главы столичного КФБ. Федор Сергеевич не сомневался, вероятность, что высокопоставленные силовики раскопают, кто поставил под угрозу их жизни, была велика, поэтому только самоубийца мог организовать такой взрыв, или тот, кому не страшны ни Мещерский, ни Милютин. Еще можно было рассмотреть версию, что все-таки взрыв организовал Левашов, не зная, какие гости будут на приеме, а когда все случилось, граф бросился строить из себя невиновного, чтобы отвести подозрения. Но с другой стороны, не настолько глуп Левашов, чтобы не уточнить список гостей. Если бы на встрече с ним присутствовал менталист, он смог бы определить, насколько правдивы слова Левашова, но встреча была запрошена с глазу на глаз. Федор Сергеевич подошел к бару, открыл его, достал бутылку коньяка и бокал, наполнил бокал примерно на четверть и тут же его осушил. Очень быстро, практически залпом. Ощущение послевкусия дорогого напитка позволило на несколько секунд отвлечься, но почти сразу же тревожные мысли вновь овладели головой князя. Зотов в памяти прокрутил весь разговор с Левашовым. Что ни говори, но логика в словах графа была, подвергать риску министра внутренних дел и главу столичного КФБ было бы для него однозначно перебором. Левашов, конечно, мог чудить, но не до такой степени. Но кто тогда устроил этот взрыв? И главное, с какой целью? Это все же была попытка кого-то ликвидировать, или напугать, а может, дестабилизировать обстановку? Ответа на эти вопросы у Зотова не было. И еще из головы Федора Сергеевича никак не выходили слова графа о большой игре и пешках. Но думай не думай, а факт оставался фактом, на родовое гнездо Зотовых было совершено дерзкое нападение. Кто бы за этим ни стоял, врага нужно было найти и уничтожить. Князь налил себе еще коньяка, выпил и вновь погрузился в тревожные мысли. А если Левашовы действительно лишь инструмент в чьих-то руках, неужели у Федора Сергеевича появился сильный и таинственный враг? Зотов прокручивал в голове события последних дней, сначала попытка обесчестить наследницу рода, затем организация взрыва в поместье, и оба раза чудом удалось избежать трагедии, и оба раза благодаря 16-летнему мальчишке, о котором ничего не было известно, кто он, из какого рода. Все это выглядело так, будто кто-то очень хотел, чтобы этот парень вошел в доверие к Зотовым. Надо будет внимательнее приглядеться к этому роману и по возможности узнать, кто он и откуда, подумал Зотов, наливая себе еще 50 граммов коньяка. Как-то это все слишком подозрительно. Глава 24. Мы с Милой по полной программе воспользовались отсутствием Глеба. Небольшая размолвка лишь подогрела наши чувства, поэтому примирение вышло ярким. Мирились мы с обедой почти до середины ночи, отлучившись разок в кафе на ужин. Утром не выспавшиеся, но довольные еле успели к завтраку. Быстро проглотив гречневую кашу с молоком, сосиску, оладьи и кофе, побежали в учебный корпус. Занять свои места успели прямо перед звонком, а почти сразу за нами в аудиторию вошел помощник ректора Петр. Меня это сразу насторожило, и, как оказалось, не зря. Петр подошел прямиком ко мне и сказал, «Андреев, вместо третьей пары зайди к ректору». Преподаватель предупрежден. Я чуть было не спросил, зачем, но вовремя осознал, что ответа на этот вопрос не получу, поэтому просто подтвердил, что буду у ректора в назначенное время. После второй поры я направился в главный корпус. В кабинете ректора, помимо самой Милютиной, находились ее супруг и Глебов. Увидев их, я понял, что разговор будет долгим и непростым. «Здравствуй, Роман, присаживайся», — сказала Анна Алексеевна. Я поздоровался с присутствующими, сел на стул, а ректор продолжила. «Иван Иванович и Родион Степанович хотят задать тебе несколько вопросов. Так как тебе еще нет 18, разговор должен состояться в присутствии попечителя или наставника, если речь идет об одаренных. Я, как руководитель учебного заведения и лицо, присутствовавшие при активации твоего дара, формально считаюсь твоим наставником и могу придать легитимность вашему разговору. Также я должна предупредить, что ты имеешь право отказаться от этой беседы или же прекратить ее в любой момент». Ректор опять обращалась ко мне на «ты». Возможно, мне надо было воспринимать это, как напоминание, что я обещал ей по возможности не закрываться. «Анна Алексеевна», улыбнувшись, сказал Милютин, «ну, право слова, не стоит так уж официально все представлять, это ведь не допрос. Мы с Родионом Степановичем, как вы верно заметили, лишь зададим несколько вопросов. Возможно, попросим рассмотреть несколько фотографий, не более того. Если Роман не против, то можете задавать», — ответила ректор. «Не против», — сказал я. «Если мои ответы хоть чем-то смогут помочь Ивану Ивановичу и Родиону Степановичу в их работе, я буду только рад. Похвальное желание помочь, молодой человек», — сказал Глебов и сразу же перешел к делу. «Мы изучили ваше небогатое досье и обнаружили, что вы были жертвой нападения террористов по пути из Санкт-Петербурга в Череповец, и что вы с подругой смогли дать бандитам отпор и, по большому счету, спасли жизни всем, кто находился в тот момент с вами». «Да, это так», — коротко ответил я. «Это очень похвально», — сказал Милютин. «Я изучил секретный отчет нашего сотрудника, который беседовал с вами в домике егеря. Он отметил, что не смог пробиться сквозь ментальную защиту, которую вы себе поставили. Это правда, Роман? Ты можешь не отвечать на вопросы, которые кажутся тебе личными или не имеющими отношения к предмету разговора», — неожиданно произнесла Анна Алексеевна. «Я не ставил никакой защиты», — сказал я. «Оно само так получилось. Я это вашему сотруднику сразу и сказал тогда. Он должен был это тоже записать. А сейчас ты этому научился?» — спросил Глебов, тоже перешедший на «ты». «Потому как я чувствую сильнейшую защиту. Меня переход на «ты» не смутил, наоборот, стало даже спокойнее, разговор стал меньше напоминать допрос». «Нет», — ответил я, — «не научился. Иногда само собой выходит, когда стресс испытываю». «Склонность к какому виду магии определил тебе источник?» — поинтересовался Глебов. «Ни к какому. Анна Алексеевна сказала, что я могу развиваться в любом направлении или во всех сразу, если сил хватит». «Уник, значит?» — Родион Степанович посмотрел на меня с интересом. «А уровень тебе сила не подарила сразу? У уников это дело довольно распространенное. Так сказать, компенсация за то, что поначалу не будет поддержки от конкретной стихии». «Подарила», — ответил я. Врать было глупо. Анна Алексеевна могла лишь притворяться такой ярой защитницей моих прав. Я не исключал, что на самом деле она уже давно рассказала мужу все, что обо мне знает. В этой ситуации соврать означало сразу представить себя в невыгодном свете. «Это отчасти объясняет твои способности к предвидению», — задумчиво произнес Милютин. «Я не замечал за собой таких способностей», — сказал я и в этот раз не соврал. «Но ты ведь как-то предугадал и предотвратил теракт в поместье Зотовых». «Я ничего не предугадал, и я уже несколько раз объяснял, что произошло. Мне показалось подозрительным испуганное лицо водителя минивэна». «Испуганное?» — спросил Глебов. «Ты ощутил его страх?» «Нет», — соврал я. «Просто я умею отличить очень напуганного человека от того, кто просто привез торт». Водитель был очень сильно напуган. Во второй части своего утверждения я не лгал. Водитель минивэна действительно был напуган. И это заметил не только я, как минимум еще и Арина. «Скажи, Роман», — обратился ко мне Милютин, — «какие еще особенности ты за собой заметил, помимо склонности к внестихийному развитию магии изначального первого уровня?» «Я могу закрываться, когда мне лезут в голову», — ответил я. «Но это мы уже обсудили. Это мы поняли еще во время разговора с тобой у Зотовых», — сказал Глебов и усмехнулся. «Есть еще какие-нибудь особенности?» «Анна Алексеевна сказала, что я могу скрывать свой уровень, если потренируюсь. Но так ли это, я утверждать не могу, так как пока не тренировался. Я решил, что эту особенность тоже лучше не скрывать, Внутреннее чутье мне подсказывало. Милютин знает обо мне все, что известно его супруге, хоть ректор и пыталась всеми силами показать, что она на моей стороне, но вот почему-то в момент допроса я не ощущал от нее никакой ментальной поддержки. Во время активации дара ощущал, а сейчас – нет. Поэтому предпочел сказать Милютину все, что было известно Анне Алексеевне. «Это очень хороший навык, если его умело использовать», – сказал Глебов. «Похвально, что ты поделился с нами такой важной информацией, но я рекомендую больше никому не рассказывать о такой способности. Настоятельно рекомендую. В свою очередь, смею заверить, что ни я, ни Иван Иванович, ни Анна Алексеевна никому об этом не расскажем». «Безусловно», — подтвердил Милютин, достал из портфеля планшет, положил его на стол и сказал: «А сейчас я хотел бы перейти к тому, собственно, ради чего мы с Родионом Степановичем и пришли. Будь добр, внимательно просмотри фотографии на этом планшете и скажи, есть ли среди них изображение хоть кого-то из тех, кто причастен к нападению на ваш автобус». Граф протянул мне планшет, активировав перед этим функцию просмотра фотографий. Не знаю, сколько там было снимков, но мне показалось, что рассматривал я их около получаса. За это время ректор успела куда-то сходить, а Милютин и Глебов выпить по две чашки кофе. И еще я почувствовал, что Родион Степанович сильно нервничал, пока я разглядывал фотографии. К большому разочарованию высокопоставленных сотрудников спецслужб, я никого на фотографиях не узнал, о чем и сообщил, пролистав все изображения до конца. Поверили мне или нет, я не знал, и даже немного расстроился, что не смог помочь. «Хорошо», — сказал Милютин, убирая планшет. «Спасибо за помощь». «Ничего хорошего, на самом деле», — грустно произнес Глебов, и я ощутил, как сильно он расстроился, видимо, всерьез рассчитывал, что я кого-то узнаю на фотографиях. «Но за помощь спасибо. По крайней мере, мы теперь знаем, что за этим похищением стоит кто-то неизвестный. Кто-то, с кем мы еще никогда не встречались. Роман». Милютин достал из кармана визитную карточку и протянул мне. «Здесь номер моего телефона. Если когда-либо где-либо случайно встретишь хоть кого-то из тех, кто был причастен к происшествию в лесу, звони сразу же, в любое время дня и ночи. Номер выучи наизусть, нигде не записывай. А как выучишь, карточку сожги». «Сегодня же выучу», — пообещал я, принимая из рук визитку. «И сожгу». Я со всеми попрощался и покинул кабинет ректора. В приемной взглянул на большие настенные часы, понял, что вполне успеваю на практические занятия, которые шли четвертой парой, и очень обрадовался. В этот день нас ожидали не просто занятия, а первые полноценные бои. Разумеется, пропустить такое мне никак не хотелось, и я побежал на арену. Помимо нашего преподавателя боевой магии Ярослава Васильевича Игнатьева, в этот день на практических занятиях присутствовали куратор и штатная лекарка Академии, Ольга Павловна Никитина. Это были первые наши бои с использованием боевых заклинаний, поэтому преподаватели решили подстраховаться. В рамках занятий подготовительного курса мы изучили по одному базовому боевому заклятию и по одному защитному, которые и оттачивали изо дня в день по мере силы дара. Так как, скрывая от куратора и однокурсников свою истинную магическую предрасположенность, я сообщил всем, что являюсь адептом магии воды, то изучать мне пришлось ледяную стрелу и туманный барьер. Первое заклятие позволяло выпустить в противника стрелу из льда, которая при удачном попадании могла нанести довольно серьезный урон. Второе – создать вокруг себя взвесь из капелек льда и воды, гасящих многие виды магического урона и частично физический. «На тренировках вы все показали неплохое владение изученным навыком», – сказал нам Игнатьев, перед тем, как разбить нас по парам. «Но тренировки – это одно, а реальный бой – другое. Сейчас мы посмотрим, кто из вас готов использовать полученный навык в бою, а кому еще работать и работать над этим». Мы стояли и кивали, соглашаясь с преподавателем, а тем временем слово взял наш куратор. «Что нужно, прежде всего, для правильного исполнения заклятий как нападения, так и защиты?» — спросил Андрей Николаевич и сам тут же ответил. «В первую очередь концентрация, навык и магический уровень. И если с навыком и уровнем все относительно просто, они или есть, или нет, то концентрация – самый изменчивый показатель. Иной раз маг низшего уровня может одержать победу над более сильным, но потерявшим концентрацию соперником. Но если изученный навык утратить довольно сложно, магический уровень тем более, то потерять концентрацию проще простого, особенно в экстремальной ситуации. Именно поэтому мы уделяли тренировкам на концентрацию очень много времени. Преподаватели разбили нас на пары, мне дождался Артем Савельев, крепкий парнишка примерно моей комплекции, показывавший на тренировках очень хорошие результаты. Это мне понравилось, драться со слабым противником было неинтересно. Миле тоже достался достойный соперник. Источник указал моей девушке предрасположенность к магии огня и воды. После недолгого раздумья Мила решила развиваться в огненной стихии. Позже она мне призналась, что с самого раннего детства любила огонь и мечтала научиться метать фаерболы. Тренировалась Мила с невероятным упорством, ежедневно оттачивая изученные заклятия огненный шар для атаки и огненный щит для защиты. Пожалуй, среди девушек нашей группы только она и Софья подходили с таким усердием к тренировкам. Возможно, поэтому их и поставили в одну пару. Роль рефери досталась Ярославу Васильевичу. Первыми на арену вышли Илья и Клим. Магия огня против магии воды. Ребята какое-то обменивались довольно слабыми атаками. То ли силы дара им не хватало, то ли не могли сконцентрироваться, но то у Ильи огненный шар взрывался, не долетев до противника, то у Клима ледяная стрела проходила в 2 метрах от цели. В итоге крупный Илья просто подбежал к щуплому противнику и надавал ему тумаков кулаками без всякой магии. Робкие попытки Клима поставить туманный барьер к успеху не привели. Оказалось, не так-то просто выставлять защиту, получая кулаками по голове. Рефери остановил поединок за явным преимуществом Ильи. Потом вышла еще одна пара, где тоже все закончилось довольно быстро за явным преимуществом одного из бойцов, а затем очередь дошла до Милы и Софи. Девушки были готовы к поединку и подошли к нему максимально серьезно. Первым делом обе поставили защиту, Мила огненный щит, а Софья, как адепт магии воздуха, защитный вихрь. После чего попытались атаковать друг дружку, но ничего из этого не вышло. Огненные шары Милы сметало вихрем в стороны, а молнии Софьи вспыхивали и исчезали, едва коснувшись огненного щита. Мне стало интересно, как девушки будут выкручиваться из этой ситуации. Вариантов я видел 2. Держать защиту, пока у кого-либо не иссякнут силы, и он станет удобной мишенью, либо пытаться, помимо магических атак, провести физическую. Похоже, девушки выбрали первый путь. Каждая поддерживала свою защиту, они ходили по арене и выжидали момент для атаки. В какой-то момент я стал замечать бреши в щите Милы. Возможно, дар у Софии был больше, а может, генерация вихря требовала меньше энергии, чем огненный щит. Так или иначе, стало понятно, если Мила продолжит придерживаться этой тактики, ей не победить. Похоже, моя девушка сделала такой же вывод. Она резко убрала щит и отскочила в сторону. Тут же в то место, где она стояла, ударила молния. Мила в ответ ничего не предприняла, а лишь снова отпрыгнула, увернувшись от очередной молнии. То ли у нее совсем не осталось энергии для заклятий, то ли она решила поднакопить запас побольше, но моя девушка просто прыгала по арене, уворачиваясь от молний. Но в итоге Мила все-таки смогла сгенерировать довольно большой огненный шар и запустить его в Софью, и тут же бросилась следом. У Софьи тоже уже почти иссякли силы, ее защитный вихрь не справился бы с большим шаром. Девушка успела это понять за доли секунды до встречи с фаерболом и прыгнула в сторону. От шара она увернулась, а вот от Милы не получилось. Моя подруга бросилась на соперницу и на удивление ловко хватила ее за горло. Девушки рухнули на пол и начали бороться. Время от времени то одна, то другая пытались поставить защиту, но сделать это ни у кого не получалось. Трудно сконцентрироваться на заклятии, когда тебя бьют или душат. Поединок вышел очень необычным. Даже преподаватели смотрели на него с явным интересом. В какой-то момент мне показалось, что Мила начала доминировать. Софья все больше отбивалась и почти не атаковала. Однако через некоторое время приверженка магии воздуха неожиданно отбежала в сторону, сгенерировала электрический смерч и направила его на Милу. Этого никто не ожидал. Нам не показывали это заклятие, возможно, Софья изучила его сама. Преподаватели искренне удивились, но поединок не остановили, правилами не запрещалось использование заклятий, выученных самостоятельно. Быстрый поток воздуха закружил Милу, не давая ей сконцентрироваться. Сотни небольших молний били в нее со всех сторон. Моя девушка не падала лишь потому, что ее удерживал смерч. Заклятие длилось около 30 секунд, после чего смерч исчез, а Мила рухнула на пол арены. Лекарка хотела сразу подбежать к девушке, но рефери остановил ее, посчитав, что поединок еще не закончился. И Ярослав Васильевич оказался прав, Мила смогла подняться. Вся в ожогах и синяках она стояла и ненавидящим взором смотрела на Софью, которая с улыбкой победительницы направилась к моей девушке, чтобы нанести последний критический удар. Закончились ли у Софьи силы для генерации очередной молнии или же ей просто захотелось уложить Милу на пол физическим ударом, этого я не понял. Я смотрел, как соперница подошла к моей девушке и замахнулась на нее, чтобы отвесить смачную и унизительную затрещину. Но, как это часто бывает, излишняя самоуверенность не пошла Софье на пользу. Настало время Мило удивить всех. Моя девушка каким-то чудом сгенерировала защиту и тут же бросилась к сопернице, яростно в нее вцепившись. Девушки упали на пол. Софья пыталась освободиться от цепких объятий Милы, но у нее ничего не получалось. А огненный щит держался, нанося приверженке магии воды большой урон, и в итоге от соприкосновения с щитом она просто-напросто загорелась. Тут-то рефери и прекратил поединок, подскочив к девушкам и растащив их в разные стороны. К Софье тут же подбежала лекарка и принялась приводить ее в чувство. Мила, не в силах встать, поползла к краю арены. Ярослав Васильевич объявил мою девушку победителем, а я бросился к ней и помог подняться. Лицо у Милы было уставшим, разбитым, но счастливым. Следующими должны были выйти на поединок мы с Артемом, но куратор, увидев, что я помогаю Миле, передвинул наш бой, отправив на арену другую пару. «Ну ты выдала», — сказал я Миле, когда она пришла в себя настолько, чтобы понимать, что ей говорят. «Поздравляю с победой, это было здорово», — ответила моя девушка. «Просто невероятно. Победа, все, поединок, и победа тоже, это что-то потрясающее». Мила на радостях поцеловала меня, крепко, искренне, не обращая внимания на одногруппников и преподавателей. Поцеловала так сильно и чувственно, что я ощутил соленый привкус крови с ее разбитых губ.